— Может быть, это и правда, господа, — заметил вдруг князь. До сих пор он в молчании слушал споривших и не ввязывался в разговор. Часто от души смеялся вслед за всеобщими взрывами смеха. Видно было, что он ужасно рад тому, что так весело, так шумно, даже тому, что они так много пьют. Может быть, он и ни слова бы не сказал в целый вечер, но вдруг как-то вздумал заговорить. Заговорил же с чрезвычайной серьезностью, так что все вдруг обратились к нему с любопытством. Я, господа, про то, собственно, что тогда бывали такие частые голода. Про это и я слышал. Хотя и плохо знаю историю, но, кажется, так и должно было быть. Когда я попал в швейцарские горы, я ужасно дивился развалинам старых рыцарских замков, построенных на склонах гор, по крутым скалам и, по крайней мере, на полверсте отвесной высоты. Это значит несколько верст тропинками. Замок, известно, что это целая гора камней, работа ужасная, невозможная, и это уж, конечно, построили все эти бедные люди, вассалы. Кроме того, они должны были платить всякие подати и содержать духовенство. Где же тут было себя пропитать и землю обрабатывать? Их же тогда было мало. Должно быть, ужасно умирали с голоду. И есть буквально, может быть, было нечего. Я иногда даже думал, как это не пресекся тогда совсем этот народ, и что-нибудь с ним не случилось, как он мог устоять и вынести. Что были людоеды, и, может быть, очень много, то в этом Лебедев без сомнения прав. Только вот я не знаю, почему именно он замешал тут монахов, и что хочет этим сказать. Наверное, то, что в 12-м столетии только монахов и можно было есть. — Потому что только одни монахи и были жирны, — заметил Гаврил Ардалионович. — Великолепнейшая и вернейшая мысль! — крикнул Лебедев, — ибо до светских он даже и не прикоснулся. Ни единого светского на 60 номеров духовенства. И это страшная мысль, историческая мысль, статистическая мысль, наконец, из каких-то фактов и воссоздается история у умеющего, ибо до циферной точности возводится, что духовенство, по крайней мере, в 60 раз жило счастливее и привольнее, чем все остальное тогдашнее человечество, и, может быть, по крайней мере, в 60 раз было жирнее всего остального человечества». «Преувеличение! Преувеличение!» — Лебедев хохотали кругом. «Я согласен, что историческая мысль, но к чему же вы ведете?» — продолжал спрашивать князь. Он говорил с такой серьезностью и с таким отсутствием всякой шутки и насмешки над Лебедевым, над которым все смеялись, что тон его среди общего тона всей компании невольно становился комическим. Еще немного, и стали бы подсмеиваться и над ним, но он не замечал этого. — Разве вы не видите, князь, что это помешанный? — нагнулся к нему Евгений Павлович. — Мы давеча сказали здесь, что он помешался на адвокатстве и на речах адвокатских и хочет экзамен держать. Я жду славной пародии. —